Глава 10. Сейлан. Тьюр Актар, который во время разбирательств все время где-то пропадал, бесцеремонно напросился в отведенные мне покои с визитом и внезапно заявил, что нашел виновника недавнего инцидента с комодом. Заверил, что строго его наказал, но при этом в точности повторил слова своей супруги. Излившись в потоках уверений своей преданности короне, он пригласил нас всех в обеденный зал для раннего ужина. На короткое время здесь все преобразилось. Хотя в прошлый раз, когда мы коротким путем проходили к моим покоям, я не особо присматривался. Оплывшие свечи поменяли на новые, шторы теперь были подхвачены яркими лентами, расшитыми стеклярусом, в углах стояли вазоны с голубыми елями, на пушистых ветвях которых серебрились рукодельные игрушки. Несмотря на некоторую скромность, хозяевам удалось поселить в доме дух приближающегося праздника. Когда мы с принцами устроились за столом, ломящимся от изысканных и не очень блюд, отец девушек подошел ко мне и низко поклонился. «Ваше Величество!» — повернулся к моим сыновьям и снова отвесил поклон. «Ваше Высочество!» Кыш пробормотал что-то про толстых и очень странных людишек, которые сначала приглашают на обед, а потом мешают есть. Он встряхнулся, на миг расправив крылья, а затем снова нахохлился и превратился в статую, которая венчала спинку моего стула. Я же кивнул хозяину дома, чтобы тот продолжал. Мужчина потоптался на своих коротеньких ножках, явно чувствуя себя неуютно, обернулся на застывшую поодаль жену. Госпожа Актар нахмурилась и кивком поощрила мужа быть смелее. Уже не было секретом, что в этом доме всем руководила Нинни. Она изо всех сил пыталась скрыть истинное состояние замка, старалась содержать его в чистоте, но я видел, что катка с елью прикрывала сырой и промерзший угол. Наверняка там нужно было менять кладку. А цель сверкающих украшений для штор — отвлечь внимание от покосившегося окна. Что же насчет еды, то я заметил, что для нас с сыновьями поставили отдельный стол с длинной алой скатертью, заполнив его яствами. Но на двух других, расположенных перпендикулярно нашему, сервировка оказалась гораздо скромнее. И пусть тарелки там тоже были серебряными, а столовые приборы начищены до блеска, но кривые зубчики выдавали, что они многое повидали на своем веку. Я заволновался о здоровье потенциальных невест. У драконов отличная регенерация, я вон поднялся уже через час после удара, тогда как обычный человек уже умер бы. Что если девушки подхватят какую-нибудь заразу и не доживут до свадьбы? Особенно беспокоила одна хрупкая барышня, которая и так уже пострадала дважды. От тревожных мыслей меня отвлек снова поклонившийся Тьюр. «Вы просили, чтобы каждая из девушек показала свои умения», — путанно пролепетал он. «Позвольте представить вам Селию, это наша старшая дочь». Он несколько раз пощелкал толстыми пальцами, из распахнутых дверей торопливо выбежала точная копия отца, как в лице, так и в фигуре, и вскоре застыла справа от него. С изяществом, которого не ожидаешь увидеть в столь пышной девушке, она поклонилась, показывая небольшое декольте с весьма аппетитными формами. Нориар довольно цокнул языком, а я нахмурился. «Могла бы одеться и скромнее». Впрочем, учитывая слова ее матери, девушки были на многое готовы ради руки и сердца одного из принцев, если они отступали, то лишь перед давлением Нини, умеющей влиять на разум. С таким даром госпожа Актар могла легко управлять окружающими. Ее муж плотно сидел у нее на крючке, оставалось лишь удивляться, почему эта женщина не приведет замок в должное состояние. «Добрее души вы нигде не найдете», — разливался соловьем хозяин дома. «А руки у нее золотые. Может из ничего сделать шедевр, от которого невозможно оторваться. Позвольте угостить вас ее творениями». Судя по всему, он и не отрывается, — едва слышно прошептал Нориар своему брату. Я сделал вид, что не услышал, и кивнул хозяину дома. Тот сразу засуетился, приказал слугам выносить главное блюдо, а затем позвал дочерей, которые начали подходить одна за другой и кланяться нам. Каждая пыталась продемонстрировать себя с лучшей стороны, нежно улыбалась принцам, стреляла глазками, а отступая, норовила занять место как можно ближе к одному из моих сыновей. Затейливые прически были устаревшими. Заметный макияж раздражал. Трепет ресниц и томные улыбки быстро наскучили, потому что девушки копировали поведение матери. Одним это удавалось лучше, другие или плохо пытались, или попросту не научились флиртовать. На меня девушки посматривали с уважением и страхом, все кроме одной. Снежа оказалась последней. Пропустив сестер, коротко улыбнулась мне и присела в реверансе, на принцев даже не взглянула и тут же отошла. А вот Нини присела поближе ко мне, словно задавшись целью кого-нибудь очаровать. И что-то подсказывало, что интересовали женщину вовсе не принцы. «Ваше Величество, вы еще так молоды!» — грудным голосом произнесла она и взмахнула ресницами. «А почему без спутницы жизни?» «Дорогая, не стоит!» — начал было ее супруг, однако Нини на него шикнула, и мужчина поспешно прикрыл рот. «А вы чем увлекаетесь?» — прозвучал нежный голосок одной из его дочерей. Обращалась она к Нариару, который с первых же мгновений располагал к себе людей веселым взглядом и открытой улыбкой. Жаль, что характер у моего сына был слишком поверхностным. Впрочем, дочери Читы Актар тоже не отличались серьезностью, они казались милыми, добрыми и участливыми. Сразу набросились на принцев с вопросами, на которые первый отвечал достаточно раскрепощенно, стараясь выставить себя в лучшем свете, а вот Адриан больше молчал и хмурился. А когда я укорял его взглядом, говорил односложно, словно задался целью отвадить от себя возможных невест. Но девушек это не останавливало. Одна только Снежа выглядела отстраненной, сидела дальше всех и с интересом изучала обеденный зал, будто впервые его увидела. Поблагодарила служанку, которая поставила перед ней тарелку с горячим блюдом, в то время как остальные даже не обратили на прислугу внимания. Признаться, я тоже был из числа последних, в отличие от Снежи и Наринара. Он не упустил возможности оценивающе рассмотреть фигуру девушки в скромном фартуке, которая поставила ему свежий прибор, и призывно улыбнуться ей. Я хотел было напомнить, что сейчас идут смотрины невест, но осекся, понимая, что и сам не слушал претендентку. Мотнув головой, сосредоточил внимание на том, как Селия робко рассказывала, что именно она приготовила сегодня и в чем изюминка данного блюда. Но, судя по всему, теперь ее слушали только я, Снежа и Адриан. «Зачем вы положили так много специй?» — высказался он. Они забивают истинный вкус мяса. «Не всегда, ваше высочество», — смущенно потупила она взор. «Порой специи раскрывают истинный букет вкусов, делают определенные акценты и убирают недостатки. К примеру, вот, попробуйте это». Симпатичная служанка, которую так неприлично рассматривал Нариар, поспешила поставить перед принцем тарелку с мясной нарезкой. «Передо мной была такая же, и я осторожно отведал кусочек». Мясо таяло во рту, будто пудинг. Даже королевский повар был бы впечатлен. Эта девушка не просто хорошо готовила, она вкладывала частичку магии. «Это кабан, которого мой супруг лично сегодня подстрелил на охоте», не упустила случая похвастаться Нини. Селия смущенно кашлянула и опустила ресницы, пряча взгляд, словно стараясь не выдать правду. Возможно, кабана убил не Тьюр, а если он, то делал это не сегодня. Очередная ложь, которой нас кормили щедрее, чем мясом, вызвала тошноту. Что я только что съел на самом деле? За магией было не разобрать. Мой взгляд снова задержался на Снеже. Когда смотрел на эту девушку, становилось легче дышать. Она поднесла к рту стакан с соком, но заметила мое внимание, и рука ее дрогнула. Немного облившись, она закашлялась и отставила в сторону напиток. Подхватила салфетку, промокнула влажные губы, от которых не хотелось отрывать взгляд. За столами воцарилась тишина, и все посмотрели на девушку. «Ты не можешь не выделяться», — с досадой произнесла ее матушка и снова обратилась к старшей. «Продолжай, Селия, мы тебя внимательно слушаем». «Снежа, а какой у вас талант?» — громко спросил Нариар, обрывая очередной рецепт блюда. «У меня...» Девушка выпрямилась на стуле и обвела взглядом всех присутствующих. «Арфа?» — сказала так, будто была не уверена в своем таланте. Или, вопреки мнению окружающих, думала, что он в другом. «Вы любите музицировать?» — к неудовольствию госпожи Актар продолжил принц. Она прочистила горло и натянуто улыбнулась. «Ну, да». «Видел я эту арфу!» — не преминул поделиться своими наблюдениями Горгул. Встрепенувшись, он наклонился к моему уху. «Валялась в углу, струны порваны, жалкое зрелище! Как можно так с инструментом-то?» Я отмахнулся, не желая его слушать, на что Кыш взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Сделав круг над моей головой, приземлился на люстру, и та опасно покачнулась, предупредительно заскрипев. Кыш не стал рисковать, перепорхнул на подоконник и недовольно нахохлился там. «Это и есть ваш талант?» Словно не замечая, как неловко Снежа Нориар подался вперед. На девушку тут же посыпались завистливые взгляды. Никому из сестер до этого не удавалось настолько привлечь к себе внимание принца. Захотелось приструнить его и сказать, чтобы не мучил ее вопросами, но вмешалась Нини. «Да-да, это он и есть», — торопливо закивала она. «Моя дочь обожает музицировать, но, увы, слух у нее не идеальный. Бедняжка стесняется своей несовершенной игры, поэтому любит уединение». «Или это вы дали понять, что ее присутствие в доме нежелательно?» — прямо спросил Адриан. Хозяйка замка пораженно приоткрыла рот, прижала ладонь к груди, всем своим видом показывая, насколько оскорблена предположением принца. «Что вы такое говорите? Я очень люблю каждую из моих девочек. У меня сердце за них болит. Настолько хочу для них лучшей жизни. Снежа у нас...» Она повернулась к девушке, набрав воздуха в легкие, словно пересиливая себя. «Особенная. Закрытая, скромная, но очень добрая. Впрочем, как и все другие. Вот, посмотрите на Мартину. Краше ее не найдете во всем Меддаде». «Да что я ограничиваюсь нашим городом. Даже в Котланде таких, как она, не сыскать». «Мы разговаривали про Снежу, но вы начали расхваливать другую свою дочь. Они задолго до этого заявили, что очень любите каждую из них», — придирчиво заметил Адриан, продолжая подлавливать нестыковки. «И только поэтому я упомянула Мартину», — смутилась женщина. «Снежа привлекла к себе слишком много внимания, а я за то, чтобы моим девочкам всего доставалось поровну». «Да? Странно. Сегодняшний вечер можно полноправно считать дебютом Селии, ведь это она старалась показать свой талант. Вот только за все время трапезы вы ни словом не обмолвились о ней». Нини захлопала ртом, будто выброшенная на сушу рыба. Она быстро взяла себя в руки, поправила прическу и словно собралась оправдываться, да только сын поднял руку и произнес: «Достаточно». Я откинулся на спинку стула и сцепил руки в замок. Мне нравилось то, что происходило. Видимо, не зря я решил поехать с принцами. Кажется, они еще не раз откроются для меня с новых, более интересных сторон. В кои-то веки Адриан много говорил, а его брат помалкивал. Я покосился на усмехающегося Нориара. «Снежа, не хотите прогуляться со мной после ужина?» — вдруг предложил он, вызвав шок у всех присутствующих. «Я?» — изумилась девушка. «Я пригласил Снежу», — продолжал глумиться принц и подмигнул. «Или вы не Снежа?» «Я...» — на миг в ее глазах мелькнуло сомнение. «Снежа...» «Хватит!» — осадил я сына и шепнул. «Немедленно прекрати свои игры!» «Почему?» — он сделал вид, что удивился. «Мы же приехали знакомиться». «Ясно же, что она тебе не нравится». Тихо, но уже раздражаясь, произнес я. Не дождавшись реакции, продолжил громче. «Оставь барышню в покое. Забыл, что на нее сегодня было совершено нападение. Полагаю, Снеже сейчас нужен отдых, а не романтическая прогулка под луной». И чего он к ней прицепился? Не понравилось, что она, в отличие от других сестер, не лебезила перед ним, не строила глазки и не заглядывала в рот? Покосился на сына и, взглядом советуя остановиться, покачал головой, но Нориар не унимался. «Все так?» — он глянул на девушку с напускным волнением. «Значит ли это, что вы все еще опасаетесь за свою жизнь?» Снежа сначала глянула на меня, потом на него и, помедлив, кивнула. «Не волнуйтесь!» Нориар расплылся в улыбке. «Вам ничего не грозит, пока я рядом». После произнесенной фразы было жалко смотреть на лица девушек. Воздух будто сгустился от повисшего молчания, как перед грозой, и глаза госпожи Актар уже метали молнии. Мартина тихо всхлипнула, возникло краткое затишье перед бурей. Внезапно раздался протяжный скрип, и старая люстра, на которую недавно сел горгул, дернулась вниз. На голову Снежи посыпалась труха. Миг, и металлическая конструкция сорвалась вниз.